Глава 2. Главный рецепт финансового оздоровления. Оценка себя. Свобода состоит в том, чтобы смотреть в лицо ситуациям, в которые ты попал по собственной воле, и принимать на себя всю ответственность за них. Жан-Поль Сартр. Моей первой работой было мытье полов и сбор огурцов с грядки. Так я в свои 10 лет накопила на первый кнопочный телефон. В 14 лет я устроилась подругой-дворником через центр занятости, и с 7 утра мы подметали дворы. Первая зарплата была 1320 рублей за 14 дней работы по утрам. Потом я стала устраиваться через центр занятости в детские комнаты, рисовала стен газеты, придумала развлечения и занималась маленькими детьми. За это мне уже платили по 1680 рублей за 14 дней. Далее работать я начала сразу же на первом курсе института. Жить благополучнее мне хотелось уже тогда, и я как-то естественно понимала, что для этого мне нужно просто действовать, и действовать ответственно. Эти качества во мне были. Мой путь в бизнесе начался с провала. Мне было 22 года, я училась в магистратуре и параллельно работала в найме. Одной из моих задач было регулярное проведение интервью с предпринимателями. Я все слушала, как у кого-то получалось построить компанию, и думала, я смогу так же. И однажды загорелась идея создать собственный бренд одежды. Мода и стиль давно были в списке моих интересов. Недолго думая, я взяла у родителей деньги, которые мне оставил дедушка, 250 тысяч рублей, и начала свое дело. Закупила ткани, нашла швей и пошла отшивать. Весной весеннюю коллекцию. Кто хоть немного знаком с этим видом бизнеса, знает, что заготавливать одежду надо впрок, а именно за полгода заранее. Но тогда я этого не понимала и погрузилась в дело с головой. Ушла с основной работы, оставила только фриланс, чтобы перебиваться. Ждала прибыли, а между тем расходы все увеличивались. Через полгода моя партнер по бизнесу ушла обратно в найм, так как денег от бизнеса на жизнь просто не хватало. А я договорилась со знакомым о партии костюмов для черлидеров. В дело пошла кредитная карта, так как деньги родителей я к тому времени исчерпала. Взяв этот заказ, мы не учли несколько факторов. Крупных игроков в этой нише и специфику такой одежды. Заказ пришлось перешивать несколько раз, что потянуло за собой дополнительные траты. Я уже понимала, что не вывожу, но остановиться означало проиграть. В найм обратно меня не брали. Работодатели понимали, что у меня слишком много амбиций, и надолго я у них не останусь. Поэтому приходилось выкручиваться с кредитками, перекрывая одну другой, и хвататься за любые подработки. Так и продержалась меньше года. А потом банки уже перестали меня перекредитовывать, и тут я поняла, что все, баста. Пора закрываться и ехать домой к родителям. На последние 4000 рублей я купила билет домой и ехала двое суток на поезде впроголодь, так как на еду не оставалось. Первый бизнес оставил меня с долгом в 500 000 и разрушенными мечтами. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, почему так произошло. Вовсе не отсутствие опыта и неправильное ведение бизнеса привели меня к провалу. Я меняла одну идею на другую, потому что думала, что проблема в идее, но проблема была во мне. Откровенно говоря, я не работала на своей идее так, как должна была. Не брала на себя ответственность за собственный успешный результат. Мне было проще делать вид, что я пытаюсь. Важен был не результат, а поглаживание и сочувствие. Психотерапевты говорят, когда мы попадаем в сильный стресс, то откатываемся на уровень детского восприятия, где мы еще не испытывали дикий стыд, который сейчас должны проживать. Поэтому, когда я столкнулась с первыми тяжелыми проблемами в бизнесе, я провалилась в стыд, и у меня тоже случился откат в детское восприятие, когда я не брала никакую ответственность. Я хотела быть просто маленькой и получать внимание. В этом месте я осознала, как быстро можно скатиться в бедность, если после первой неудачи ты опускаешь руки и откатываешься на уровень ребенка, вместо того, чтобы собраться и действовать как взрослый. Я провалилась в это однажды в жизни, и мне хватило. Больше себе этого я не позволяю. Знаете, где была точка кипения? Обычно домой я всегда приезжала с карманными деньгами на личные расходы. Здесь же, как вы поняли, денег у меня не было. Жаркое лето. Хотелось, как в детстве, мороженого. А я не могла себе просто зайти его и купить. В один из дней мама как будто почувствовала это и протянула мне перед выходом из дома 1000 рублей. «Держи, это тебе на расходы», — сказала она. Я вышла из квартиры и чуть не расплакалась. Мне было так обидно, что я оказалась в точке, где мама снова дает мне деньги, и я действительно в них нуждаюсь. Еще в детстве мне хотелось стать самостоятельной, не зависеть от денег родителей. И вот я заканчиваю универ с отличием, и вдруг оказываюсь снова в этой детской зависимости. «Мне так не подходит», — звучало изнутри. Это была точка внутреннего решения. Решение больше никогда не терять свою ответственность за финансы и за жизнь в целом. Именно это и было победой над бедностью и отразилось на дальнейших действиях. В выборе работы в СММ и обучении первых клиентов. Долго жалеть о себя не стало. Мне хватило 2 недель, чтобы придумать новый план действий. Но в этот раз я поступила иначе. Во-первых, взяла ответственность на себя за результат. Осознала, что никакие обстоятельства не важнее моих намерений. Во-вторых, начала с малого, с того, что не требовало вложений. У меня был опыт работы в графическом дизайне, поэтому я решила попытать счастье в этой сфере. Создала блог в известной соцсети и серию картинок, которые складывались в единое целое. Так я получила первый кейс, свой собственный, и пошла искать клиентов. Тут тоже не все было гладко, и первый клиент слился, когда работа была уже сделана. Можно было бы сдаться и сказать, и тут не повезло. Но я просто сделала вывод, и следующий заказ провела уже через безопасную сделку на сервисы для фрилансеров. Ответственность за результат была на мне. С таким мышлением быстро удалось выйти на стабильный доход. В первом месяце заработала 40 тысяч, во второй уже 70 тысяч. Потом я наняла ассистента и стала зарабатывать больше 100 тысяч в месяц. Впервые в жизни. Дальше мои результаты только росли на протяжении всех лет и перешли уже в миллионные обороты. Этот рост во многом был обеспечен как раз трудной и глубокой работой с мышлением и психикой в личной еженедельной терапии, куда я пошла сразу же, как только заработала свои первые 100 тысяч рублей. С этого момента начали происходить самые интересные вещи. Из-за трансформации мышления мой доход стал увеличиваться кратно. Это было мое первое наблюдение за взаимосвязями между внутренней системной работой над своим мышлением и финансовыми результатами. Я решила пойти в индивидуальную терапию хотя бы на год, но получилось даже лучше. С того момента я еженедельно на протяжении 4 лет работала с терапевтом и шаг за шагом меняла жизнь. Из моего примера может показаться, что секрет и универсальный рецепт финансового роста именно в терапии. Но дело не в ней самой. В терапию ходят ведь многие. А жизнь меняется не у всех. Почему? Потому что эти многие люди упускают ключевое, что удалось не упустить мне в процессе работы со своим мышлением и психикой. То, что было заложено во мне еще с детства. И то, благодаря чему удалось начать реализовывать свое новое мышление и осознание терапии так быстро. Это ответственность за любые улучшения в своей жизни и действия в сторону этих улучшений. Ответственность за свое финансовое благополучие и действия в сторону финансового роста. Вот рецепт финансового оздоровления. Причем одно от другого неотделимо. Терапия — это всего час в неделю. Да, там вы получаете важное глубинное осознание, но дальше у вас есть в среднем 39 рабочих часов, которые вы должны направить на фундаментальные изменения жизни. Сама по себе терапия никогда не сможет дать вам результат. Она дает вам откровение. Она знакомит вас с собой, она подсвечивает ваши желания и возможности. Но системно менять реальную жизнь нужно вам самим вне стен кабинета психолога или психотерапевта. Путь к любому финансовому благополучию — это всегда конкретные целенаправленные действия. Именно действия открывают возможность и дают опыт. Опыт конвертируется в ценность на рынке, ценность конвертируется в деньги и результаты. Невозможно получить результаты без действий, в процессе ожидания или обдумывания. Именно поэтому ни одна идея не стоит и рубля, ни один талант и ум не окупается, если он не реализован. Действовать сложно, неопределенно, а оттого зачастую очень страшно. Люди готовы что-то сделать, если им дадут четкую инструкцию и гарантию, что у них получится. Но инструкции приходится вырабатывать самим, а гарантии в этой жизни никто не дает. Поэтому победителями становятся те, кто умеет просто брать и делать то, что нужно. Нужно зарабатывать? Значит, они начинают работать. Нужно зарабатывать по-новому и на новом уровне? Значит, они начинают учиться работать по-другому, более эффективно, регулярно, системно, пробуя новые стратегии и способы. Да, это страшно. Я тоже когда-то боялась. Еще на заре моей компании клиенты предлагали мне не только помочь им с дизайном, но и проконсультировать их по оптимизации бизнес-процессов или взять их на SMM-ведение. Сперва я отказывалась, так как считала основной своей деятельностью разработку дизайна, но запросов на ведение становилось все больше. Тогда я проанализировала свой опыт, а он к тому времени был немалым. Продажи во всех проявлениях. Онлайн, офлайн, в мессенджерах, составление бизнес-планов для предприятий, маркетинг, руководство, пиар-отделом. В общем, достаточно, чтобы справиться с поставленными задачами. Тогда я подумала, а почему бы и да? И начала консультировать. А потом больше. Я решила систематизировать свои знания и записать обучение. Это был кропотливый труд нескольких лет. А если учесть, что в то время у меня были значительные ограничения по здоровью, работать нужно было вдумчиво, скрупулезно. отбирая значимые проекты и четко понимая, какие действия важны для нужного результата. Именно действия привели меня к той точке, в которой я нахожусь сейчас. Что отличало меня еще в детстве во время первых подработок? Я хотела зарабатывать и не стеснялась никакой работы. Что отличает меня сейчас? Я по-прежнему хочу зарабатывать, люблю зарабатывать, умею зарабатывать и продолжаю действовать ради этого каждый день. Я четко знаю, что мой доход — это результат моих конкретных выборов, усилий, решений, часов за компьютером, часов работы с сотнями людей и для людей. Я знаю, что каждый день я делаю что-то, из чего строится мой путь к финансовому благополучию и росту. Я выбираю эти действия. И, конечно, я в этом не уникальна. Проанализировав любого финансово успешного человека, который вас восхищает, вы обнаружите именно такую стратегию жизни. Каждый из нас ежедневно выбирает жить собственными ответственностью и действиями. Другой вопрос, что от ответственности, действий и, соответственно, благополучия нас отделяют именно психические и мыслительные барьеры, деструктивные установки и губительные убеждения. С ними на протяжении 4 лет мне помогала разобраться терапия и личная внутренняя работа. С ними я как раз и помогу вам разобраться в следующих главах. А пока прямо сейчас попробуйте честно ответить себе на несколько вопросов, чтобы понять, какую жизнь вы выбирали до этой минуты, а какую готовы и хотите попробовать выбрать теперь. На ком сейчас лежит ответственность за ваше финансовое состояние и благополучие? Только на вас, на вашем работодателе, супруге, родителях. В чем ваша личная стратегия финансового оздоровления и роста сегодня? Какие действия в отношении денег и своего финансового благополучия выбираете и предпринимаете каждый день? Предпринимаете ли вы их? Ведут ли в действительности эти действия вас к большим возможностям, желаемым деньгам и счастью, о которых вы мечтаете? 3 минуты саморефлексии. Как вы чувствуете себя после выполнения задания? Какие мысли о себе вам пришли в голову? Что вас удивило, а что вы уже понимали раньше? Если после ответа в себе в прошлой главе вы осознали, что ваши разговоры с окружением сейчас в основном про неудовлетворенность, жалобы и проблемы, а после ответа в этой главе поняли, что ответственность возлагаете в основном на других, а нужных действий пока не делаете, то гипотеза, к сожалению, подтверждается. Вы сами играете в игру бедности, бессознательно выпрашивая поглаживание, внимание и сочувствие. Да, это неприятно осознавать. Ваша жизнь — ваш выбор. Ваш выбор работать на такой работе. Ваш выбор зарабатывать столько, ваш выбор быть в таких отношениях, ваш выбор дружить с такими людьми. И все это выбор, который вас устраивает. Но с момента этого признания начинается самое интересное, потому что именно в этот момент ваша жизнь становится именно вашей, и вам хочется начинать создавать ее из совершенно новых ощущений, новыми действиями.